Я уж знаю, когда у меня предчувствие, я это всей кожей чувствую. Еще до вечера что-то случится, вот увидишь. И тогда эта самая рыба покажет, что она такое значит. Чертовщина какая-то, — презрительно фыркнул Смок, которому надоела эта болтовня. Да уж, это будет чертовщина, — не остался в долгу малыш. Спорю, будет самое, что ни на есть, чертовщина. Ставлю еще 11 унций против 3 зубочисток. — Идет, — сказал Смок. — И я выиграю, — победоносно сказал малыш. — За тобой зубочистки из куриных перьев. Глава 2. Через час они одолели перевал, спустились мимо лысых холмов в узкое изогнутое ущелье и вышли на крутой широкий откос, ведущий к ручью дикобраза. Малыш, шедший впереди, вдруг замер на месте и Смок криком остановил собак. По откосу медленно, еле волоча ноги, поднималось странное шествие, растянувшееся на добрую четверть мили. «Плетутся, как на похоронах», — заметил малыш. «И ни одной собаки», — сказал Смок. «Верно. Вон двое тащат нарты. А там один упал, видишь? Что-то неладно, малыш. Смотри, не меньше 200 человек. Шатаются все, как пьяные. Вон еще один свалился. Целое племя и дети. Смок, а ведь я выиграл, — объявил малыш. Вот оно, предчувствие. Тут и спорить нечего. Это оно самое и есть. Ты погляди, прямо толпа мертвецов. Заметив двух путников, индейцы с диким воплем радости ускорили шаг. «Что и говорить, они порядком выпили», — сказал малыш. «Видишь, так и валится с ног». «Посмотри, какое лицо у этого впереди», — возразил Смок. «Они голодные, вот что, они съели своих собак. Как же быть? Удирать, пока целы? И бросить нарты и собак?» — с упреком сказал Смок. «Если мы не удерем, они нас слопают. Смотри, до чего они голодные! Эй, приятель, что с вами стряслось? Не смотри так на собаку! Она не пойдет в котел, понятно?» Индейцы, шедшие впереди, окружили их. Послышались стоны и жалобы на непонятном наречии. «Ужасное, фантастическое зрелище», — подумал Смок. «Никаких сомнений, это голод. Лица у индейцев были страшные, схудалые, с глубоко ввалившимися щеками. Не лица, а обтянутые кожей черепа. Все новые и новые живые скелеты подходили, теснились к Смоку и малышу, и, наконец, эта дикая орда окружила их сплошной стеной. Одежда из шкур, вся в лохмотьях, была изрезана ножом, и Смок быстро понял, почему. Он увидел, как тощий, высохший ребенок, привязанный к спине матери, сосет и мнет беззубыми деснами грязную полоску оленьей шкуры. Другой мальчуган усердно жевал обрывок ремня. «Назад! Не подходите!» — завопил малыш, вновь переходя на английский после безуспешных попыток объясниться при помощи немногих известных ему индейских слов. Мужчины, женщины и дети, шатаясь и покачиваясь на нетвердых ногах, обступали их все теснее, отовсюду смотрели обезумевшие глаза, слезящиеся от слабости и горящие алчным огнем. Какая-то женщина со стоном шагнула мимо малыша, повалилась на нарты и жадно вцепилась в них. За нею последовал старик, задыхаясь, ловя ртом воздух, он трясущимися руками пытался развязать ремни и добраться до тюка с провизией. Молодой индеец с обнаженным ножом в руке тоже кинулся было к нартам, но смог отшвырнул его. Толпа все напирала, началась свалка.